Эдди схватил магазинщика точно так же, как Роланд второго мужчину. Но Чип не продемонстрировал ни сообразительности, ни стремления выжить, свойственных мистеру фланелевой рубашке. Он продолжал смотреть на дыры, окаймленные осколками стекла, совсем недавно бывшие витринами магазина. Его глаза раскрылись еще шире, хотя казалось, что дальше некуда, когда лесовоз вошел в последнюю стадию самоуничтожения. Тягач оторвался от перевернувшейся платформы и, съехав по склону мимо магазина, нырнул в придорожный лес. Стволы же продолжали раскатываться, поднимая облака пыли и оставляя за собой вздыбленную землю, расплющенный «Шевроле» и еще двух раздавленных охотников. Однако живых было гораздо больше. Так, во всяком случае, показалось Эдди, потому что стрельба возобновилась с новой силой. «Давай, Чип, пора сматываться!» рявкнул Эдди и силком потащил Чипа вглубь магазина. Чип послушно пошел, продолжая оглядываться через плечо и вытирая кровь со щеки. В глубине магазина, слева, находился пристроенный зал для ленча. Прилавок, несколько табуреток, 3 или 4 стола. Тут же стоял кофейный столик, где лежали старые глянцевые женские журналы. Когда они добрались до этой части магазина, интенсивность стрельбы усилилась. Но потом прекратилась, заглушенная взрывом. «Топливный бак лесовоза», — догадался Эдди. Услышал посвист пули, увидел, как черная дыра появилась в башне маяка, изображенного на картине, висевшей на стене. «Кто эти люди?» — спросил Чип ровным будничным голосом. «Кто вы? Я ранен? Мой сын служил во Вьетнаме, знаете ли. Вы видели этот лесовоз?» Эдди не ответил ни на один вопрос, только кивнул, улыбнулся и потащил Чипа следом за Роландом. Он понятия не имел, куда они идут и как будут выбираться из этой передряги. Наверняка знал только одно – Келвина Таура в магазине точно нет. И это, вероятно, следовало считать плюсом. Тауэр мог обрушить на них весь этот адский огонь, а мог и не обрушить. Но в том, что адский огонь обрушился на них из-за Тауэра, сомнений у Эдди не было. Если бы только старина Кэл... Огненная игла внезапно пронзила левую руку Эдди, и он вскрикнул от удивления и боли. Мгновением позже вторая вонзилась в голень. Низ правой ноги просто взорвался от боли, и он снова вскрикнул. «Эдди!» Роланд оглянулся. «Ты...» «Да все нормально. Иди, иди!» Они приблизились к тонкой стенке из древесно-волокнистых плит с тремя дверьми. Для мальчиков, для девочек, только для сотрудников. «Только для сотрудников!» Крикнул Эдди, посмотрел вниз и увидел кровавую дыру на правой штанине джинсов, на 3 дюйма ниже колена. Пуля не раздробила колено, что уже было хорошо. Но, мамочка родная, болела нога ужасно. Над его головой разлетелась лампа. Осколки стекла посыпались на голову и плечи. «Я застрахован, но одному Богу известно, покроет ли страховка такое?» Будничный голос Чипа не изменился ни на йоту. Он все стирал кровь с лица, потом стряхивал с пальцев на пол, оставляя цветовые пятна теста Роршаха. Пули так и свистели вокруг. Эдди увидел, как одна чиркнула по воротнику Чипа. Джек Андалини, старина Дабл Агли, двойной уродец, что-то кричал на итальянском. Эдди почему-то не думал, что он приказывает своим людям отступать. Роланд и покупатель во фланелевой рубашке уже проскочили в дверь. Эдди последовал за ним, поддерживаемый лошадиной дозой адреналина, который выплеснулся в кровь, таща за собой Чипа. Они оказались в подсобке довольно-таки приличных размеров. Эдди почувствовал запах каких-то приправ, мяты, но прежде всего кофе. Теперь уже мистер фланелевая рубашка показывал дорогу. Роланд следом за ним шел по центральному проходу подсобки, мимо поддонов, где стояли ящики с консервами. Эдди хромал за ним, не отпуская хозяина магазина. Старина Чип потерял много крови, и парень думал, что он в любой момент может грохнуться в обморок. Но Чип, наоборот, оживлялся. Все спрашивал Эдди, что произошло с Рут Бимер и ее сестрой. Если Чип спрашивал про женщин, оказавшихся в магазине, когда началась стрельба, а Эдди полагал, что именно ими он и интересовался, оставалось только надеяться, что память не сразу вернется к Чипу. В дальней стене подсобки была еще одна дверь. Мистер Фланелевая рубашка открыл ее и уже хотел выйти. Роланд схватил его за руку, оттолкнул от двери и вышел первым, низко пригнувшись. Эдди оставил Чипа рядом с мистером Фланелевая рубашка, а сам встал перед ними. Позади пули пробивали дверь с надписью «Только для сотрудников», образуя белые пятна дневного света. «Эдди, ко мне!» Эдди прохромал через дверной проем. Они стояли на разгрузочной площадке. За ней простирался акр неухоженного двора. Справа были какие-то бочки, слева два больших мусорных контейнера, хотя складывалось впечатление, что мусор бросали куда угодно, только не в них. Картину дополняли несколько горок из банок из-под пива, достаточно больших, чтобы вызвать интерес археологов будущих столетий. «Ничего такого, на чем может отдохнуть глаз, если выйти на заднее крыльцо после тяжелого трудового дня», — подумал Эдди. Роланд указывал револьвером еще на одну заправочную колонку, только более древнюю и старую, чем те, что находились перед магазином. На ней были написаны две буквы. «ДТ», — прочитал Роланд. «Это что-то вроде бензина, да?» «Да. Чип, колонка дизельного топлива работает?» «Конечно, конечно», — ответил Чип, все так же буднично. «Многие здесь заправляются». «Я знаю, как с ней управляться», — подал голос Фланелевая рубашка. «Вы уж позвольте мне, она капризная. Вы и ваш дружок сможете меня прикрыть?» «Да, лей туда», — и указал на подсобку. «Эй, нет!» — удивленно возразил Чип. Сколько все это заняло времени? Эдди сказать не мог, во всяком случае наверняка. Зато мог гарантировать, что лишь раз в жизни ощущал такую же остроту чувств, когда добивал загадками Блейна Мона. Он остро чувствовал, как отвратительно пахнет на заднем дворе. Гнилым мясом, плесенью, дрожжами, человеческими испражнениями. И одновременно улавливал чудесный запах хвойного леса, начинавшегося буквально за забором. Он слышал гудение самолета, летевшего где-то далеко-далеко. Он знал, что любит мистера Фланелевая рубашка, потому что мистер Фланелевая рубашка был здесь, рядом, связанный с ним и Роландом едва ли не самыми крепкими узами на свете. А время? Нет, сколько прошло времени, он сказать не мог. Но полагал, что приказ отступать Роланд подал не более чем 90 секунд назад, иначе их бы смяли, независимо от того, перевернулся бы лесовоз или нет. Роланд показал налево, сам повернулся направо. Они с Эдди стояли на платформе для разгрузки спиной к спине на расстоянии каких-то 6 футов, подняв револьверы, словно дуэлянты, ожидающие команды повернуться лицом друг к другу. Мистер Фланелевая рубашка спустился по лесенке в конце разгрузочной площадки, настоящий живчик, взялся за хромированную ручку на боковой поверхности колонки, начал ее быстро-быстро вращать. Цифры в маленьких окошечках побежали назад, но вместо того, чтобы вернуться к 4 нулям, застыли на 0019. Фланелевая рубашка попытался еще раз повернуть рукоятку. Потом, поняв, что она дошла до упора, сдернул пистолет шланга с ржавого крюка. «Джон, нет!» — воскликнул Чип. Он все еще стоял в дверном проеме, подняв обе руки, одна чистая, а вторая по локоть в крови. «Отойди в сторону, Чип, а не то тебя...» 2 человека выбежали из-за угла магазина со стороны Эдди. Оба в джинсах и фланелевых рубашках. Только в отличие от рубашки джентльмена в возрасте, эти выглядели совершенно новенькими, с еще не разглаженными складками на рукавах. Эдди не сомневался, что купили их именно для этой поездки в Истонем. И одного из бандитов Эдди узнал очень хорошо. В последний раз видел его в манхэттенском ресторане для ума, книжном магазине Келвина Тауэра. Однажды Эдди уже убил этого парня. 10 лет спустя в падающей башне. В берлоге Балазара, с того же револьвера, что сейчас держал в руке. В голову пришли строчки из старой песни Боба Дилана. Что-то насчет цены, которую ты платишь, за то, чтобы не проходить через все дважды. «Эй, большой нос!» крикнул Эдди. Похоже, кричал так всякий раз, встречая этого представителя болотной живности. «Как поживаешь?» По правде говоря, выглядел Джордж Бьонди не очень. Даже собственная мать не назвала бы его красавцем и в лучшие дни, а все из-за чудовищных размеров носа. Но сейчас его лицо опухло и сильно изменило цвет из-за синяков, только-только начинавших бледнеть. Особенно выделялся синяк промеж глаз. «Это я его так отделал», — подумал Эдди. «На складе в магазине Тауэра». Так оно и было, но только казалось, что произошло все это тысячу годами раньше. «Ты?» Джордж Бьонди так изумился, что даже не поднял пистолет. «Ты здесь?» «Я-то здесь, а вот тебе следовало остаться в Нью-Йорке!» И с этими словами снес Джорджу Бьонди лицо. И его приятелю тоже. Тем временем фланелевая рубашка сжал рукоятку заправочного пистолета, утопив клавишу включения колонки, и из ствола вырвалась темная струя дизельного топлива. Окатило Чипа, который что-то негодующе вскрикнул и, пошатываясь, вышел на разгрузочную площадку. «Это же опасно! Может начаться пожар! Прекрати, Джон!» Джон не прекратил. Еще три человека появились из-за угла со стороны Роланда, успели взглянуть в его спокойное и ужасное лицо, попытались податься назад. Умерли, не успев сделать и шага. Эдди подумал о полудюжине легковых автомобилей и большом винни-багу, что стояли по другую сторону дороги, прикинул, сколько же человек послал Балазар в эту маленькую экспедицию. Конечно, не только своих людей. Как же он заплатил наемникам? А ему и не пришлось платить из собственного кармана. Кто-то отвалил кругленькую сумму и велел не скупиться. Набрать как можно больше людей, предпочтительнее из других городов. И этот кто-то убедил его, что парни, на которых им придется охотиться, заслуживают, чтобы к ним отнеслись серьезно. Из магазина донесся глухой удар. Зола вылетела из трубы и исчезла на фоне темного маслянистого дыма, поднимающегося над местом крушения тягача лесовоза. Эдди показалось, что кто-то бросил гранату. Дверь в подсобку слетела с петель, прошагала половину прохода, окутанная облаком дыма, упала плашмя. Скоро бандит, который бросил гранату, бросит вторую, а учитывая, что на полу уже с дюйм дизельного топлива... «Попридержи его, если можешь». Роланд коротко глянул на Эдди. «Пусть натечет побольше». «Придержать Андолини?» — переспросил Эдди. «Как я это сделаю?» «Своим незакрывающимся ртом!» — крикнул в ответ Роланд. Эдди увидел удивительное, радующее глаз и греющую душу зрелище. Роланд улыбался, почти смеялся. Потом он посмотрел на фланелевую рубашку Джона и крутанул правой рукой. «Продолжай качать!» «Джек!» — крикнул Эдди. Он понятия не имел, где в этот момент находился Андолини, поэтому крикнул в небо как можно громче. Вырос он на улицах Бруклина, где не привыкли к хорошим манерам, так что получилось очень громко. Последовала пауза. Стрелять стали реже, потом выстрелы смолкли. «Чего?» — откликнулся Андолини. В голосе слышалось удивление, где-то даже добродушное, без злобы. Правда, Эдди сомневался, что Андолини удивило его обращение к нему. Зато твердо знал, что Джеку хочется отдать должок. Конечно, на складе книжного магазина Таура он получил по физиономии, но главное заключалось в другом. Там его жестоко унизили. «Это ты, Шустрик? Тот самый парень, который пообещал размазать мои мозги от Нью-Йорка до Хабакена, а потом сунул мне ствол под подбородок? Слушай, отметина у меня так и осталась». Эдди буквально видел, как Андолини, произнося эту глупую речь, одновременно машет руками, расставляя оставшихся людей для атаки. Сколько их у него осталось? 8? 10? Они уже многих уложили. Парочку он поставит справа от магазина, парочку слева. Остальные встанут за спиной мсье гранаты. И как только Джек даст отмашку, они бросятся вперед, аккурат в озеро дизельного топлива. Во всяком случае, Эдди на это надеялся. «Сегодня у меня тот же револьвер. Только на этот раз ствол я воткну тебе в задницу, если не возражаешь». Джек рассмеялся. Легко, расслабленно. Конечно, он играл, но играл неплохо. Внутри-то у него все кипело. Пульс наверняка перевалил за 130, верхнее артериальное давление за 170. И не потому, что он хотел отдать должок панку, который унизил его. Просто близилось к завершению выполнение самого серьезного задания во всей его карьере плохиша, по значимости сравнимое с суперкубком. Приказ, разумеется, отдал Блазар. Но на поле боя командовал Джек Андолини, фельдмаршал. И на этот раз речь шла не о том, чтобы убедить какого-нибудь бармена делиться прибылью или еврейчика, владельца ювелирного магазина на Леннокс-авеню, в необходимости защиты от тех, кто зарится на чужое. Здесь развернулось настоящее сражение. Ума Джеку хватало, во всяком случае в сравнении с уличной шушерой, с которой доводилось общаться Эдди, когда он наркоманил в компании Генри. Но Джек одновременно был и глупцом. Правда, по шкале, не имеющий ничего общего с IQ. Панк, которого он сейчас подразнивал, однажды уже побил его, и очень ловко. Но Джек Андолини ухитрился об этом забыть. Струя дизельного топлива перелетала через разгрузочную платформу и разливалась по старым, покоробленным половым доскам подсобки. Сэй Янки в фланелевой рубашке вопросительно глянул на Роланда. Стрелок сначала покачал головой, потом махнул правой рукой. Еще. «А где магазинщик, Шустрик?» Голос Андолини, такой же добродушный, определенно приблизился. Значит, он перешел дорогу. Эдди решил, что двойной уродец направляется к магазину и пожалел о том, что дизельное топливо не взрывается. «И где Тауэр? Отдай его нам, и мы оставим в покое тебя и твоего дружка до следующего раза». «Конечно», — подумал Эдди и вспомнил фразу, которую иной раз произносила Сюзанна. С интонациями и голосом Дэт Уокер, когда хотела выразить крайнее недоверие. «А еще я не кончу тебе в рот или на волосы». Эту засаду специально устроили для прибывающих стрелков. Эдди был в этом уверен практически на все 100%. Плохиши могли знать, а могли и не знать, где находится Тауэр. Он, конечно, не верил ни единому слову, срывающемуся с губ Андолини. Но кто-то точно знал, где и когда появятся Роланд и Эдди, войдя в ненайденную дверь. И поделился этим с Блазаром. «Вам нужен парнишка, который вздрючил вашего человечка, мистер Блазар. Тот самый, что прогнал из книжного магазина Джека Андолини и Джорджа Бьонди до того, как Тауэр сломался и подписал нужный вам документик. Отлично. Он появится вот в этом месте. Он и еще один тип. Между прочим, вот вам денежки, чтобы собрать небольшую армию наемников. Их может и не хватить, потому что парень крут, а его дружок еще круче. Но вам может повезти. Даже если не повезет, даже если тот, которого зовут Роланд, сможет уйти, оставив за собой гору трупов. Ну, прикончить парнишку уже большое достижение. А в наемниках недостатка нет, ага. Само собой, мир набит ими битком. Миры!» «А как насчет Джейка или Келлогана? Им тоже подготовили торжественную встречу?» Короткое стихотворение на заборе, огораживающем пустырь, предполагало, что они, если последовали за его женой, попадут именно туда. «Сюзанна Мио, раздвоенная девочка моя» — это одна строка стихотворения. Пришвартовала свой брик аж в Дикси Пик в году 99-м. И если их тоже поджидали, живы ли они сейчас? Но Эдди свято верил, если бы кто-то из их котета умер, Сюзанна, Джей, Келлоган и даже Иш, они с Роландом об этом бы узнали. А если он заблуждался, и идея-то была лишь романтической блажью, что с того? Эдди не собирался от нее отрекаться.